«Будем», — буркнул я. «Почему-то я был спокоен. Если бы они хотели меня прессануть, то прессанули бы в конторе, да и разговор с Юдиным. Понятно, что разговор будет касаться бокса, но что тут можно говорить на чистоту?» Обтеревшись и надев домашний спортивный костюм, я вышел и увидел сервированный, как в ресторане, стол. Супница с борщом была у Семёныча такая, старинная, писец, стояла в центре стола, рядом соусница со сметаной. Я заглянул в нее. На деревянной дощечке стояла сковорода с жареной картошкой, пахнувшей мясом. «Нормально так», — подумал я, — «такое кураторство мне по душе, спасибо за заботу». Не планировал я на пятичасовую тренировку идти, думал, одним борщом ужинать. «Нальешь сам борща, или налить?» — спросил Сан Саныч, наливая в свою тарелку. «Можно налить. Пришло время поговорить серьезно, Евгений», — сказал Рамзин, когда мы перешли к картошке. Я промолчал, лишь дернув бровями и плечами. «Мы видим изменения, происходящие в твоем теле. Оно чрезвычайно быстро взрослеет. Ты чрезвычайно быстро развиваешься. Показать тебе фотографии, на них это очень хорошо видно. Показать, не надо. Я вам верю. Но ты согласен со мной?» Я неопределенно пожал плечами. «Вы продолжайте, Александр Александрович. Я послушаю пока». Рамзин наконец-то удивленно вскинул одну бровь и снова надел на лицо непроницаемую маску. У него и во взрослом возрасте лицо можно было смело назвать каменным. Я даже думал одно время, что оно у него парализованное. Оказалось, нет, это он так держал его, как североамериканский индеец. Больше ни у кого я не видел таких лиц. «Ну, хорошо, продолжим. Нас, я имею в виду нашу организацию, интересуют все необычные явления. Ты, явление необычайное, потому мы и разговариваем сейчас с тобой. Не стану перечислять твои необычные способности, ты их и так знаешь, остановлюсь только на твоем быстром развитии. Это может быть опасно, и мы предлагаем тебе медицинский контроль за твоим организмом. Когда человек взрослеет, бывает так, что его организм развивается неравномерно. От этого у него могут возникнуть различные заболевания внутренних органов. Ты, человек уникальный, и мы хотели бы, чтобы у тебя не было этих проблем». Рамзин посмотрел на меня. Я уже доел картошку с мясом и смотрел в пустую тарелку. Его подход мне понравился. «Что ты скажешь на это?» Я помолчал еще немного. «То есть вы отказались от того, чтобы меня сажать в золотую клетку и проводить на мне испытания?» Рамзин утвердительно кивнул. «Отказались. Если бы ты был взрослым, так бы и сделали. Но у тебя организм растущий, особенность которого – неустойчивая психика, а нам не нужен гениальный сумасшедший. Наоборот, мы хотим помочь тебе сохранить психическое равновесие. Еще раз повторю, ты очень уникальная личность, и мы хотели бы воспользоваться твоими уникальными умственными способностями». «Это хорошо», — проговорил я, «а то я думал, что меня закроют в какую-нибудь лабораторию и станут». «Ну, вы поняли уже». «Понял. Ты слишком неординарен. Тут и песни твои. Я, кстати, слышал, как ты сегодня музицировал. Это было шедеврально. Почему-то я в этом нисколько не сомневался», — хмыкнул я. «И Сёма совершенно прав. Не бывает так, что у композитора все песни — шлягеры. А у тебя — так и есть. Вот, как это у тебя получается. Можешь сказать? Не могу», — покрутил головой я. «Не могу, не можешь или не хочешь. Я не знаю, как вам объяснить. Они просто у меня внутри. И их очень много. Очень». Я вздохнул, потрогал чайник-кофеварку рукой, встал из-за стола и отнес тарелки и чайник на кухню. Вода уже остыла, я люблю пить крутой кипяток, и пришлось снова включить кофеварку. Подождав, пока вода вскипит, перенес кофеварку в зал. «Понимаешь, Евгений, у тебя и сознание взрослого человека. Мало кто из детей любит кипяток. Может быть, это подсознательный страх обжечься, но дети не любят сильно горячее или перченое, например, горчицу. А ты, наоборот. Как так? Вот это мы тоже хотим прояснить. Ты не просто взрослеешь физически, но и взрослеешь разумом. Вернее, ты уже взрослый, Евгений, согласись, твой мозг имеет такие же ритмы, как и у взрослого человека. Вот что настораживает наших эскулапов. Такое ощущение, что в тебя вдруг вселился чужой разум, так они говорят, и этот разум, управляя твоим телом, подтягивает тело до своего взрослого состояния. Почему я и не опасаюсь говорить с тобой напрямую? Знаю, что ты меня поймешь адекватно. А как же неустойчивая психика? Усмехнулся я. Опасность сдвига по фазе существует именно из-за того, что детский организм слишком быстро перестраивается. Так понимаю, что ты согласен с выводами наших эскулапов. Я глубоко вздохнул, выдохнул и кивнул головой. Ну вот и отлично, спокойно сказал Рамзин. Глава 20. Мы пили чай с сушками, а я рассказывал, как во мне, после того, как очнулся после утопления, вдруг открылся безразмерный кладезь знаний. Каких знаний? Спокойно спросил Рамзин. Какого плана? Да, всякие, не фундаментальные. Так, то сё, пятое, десятое. Словно библиотека какая. Хотелось мне сначала сказать, что залез в чужую голову, но вовремя передумал. Сразу бы посыпались вопросы. В какую чужую? Чья это голова? Что за человек? Где живет? Какой национальности? Мужчина? Женщина? Трудно там разобраться. Да и лень на бесполезные копания время тратить. Захотел я стать сильнее, потому, что во дворе дразнили, нашел там знания самбо и бокса с карате. Захотел музыку, усилитель спаял. А космический корабль сможешь? Усмехнулся Рамзин. Космический корабль не смогу, а вот гидроакустическую систему соберу. И вообще, такое ощущение, что то, что мне нравится, те знания ко мне и приходят. Я очень звуки люблю. С детства заслушивался птичьими голосами. В поле жаворонка слушал, в лесу других птиц. А еще с детства сильных хотел стать, но тело у меня было под стать фамилии. Думаю, что мне просто после моей смерти открылось. То, что мне надо, то и открылось. Не больше и не меньше. И повзрослеть быстро хотел. Ну, ты даешь, рассмеялся Рамзин. Не хочешь же ты сказать, что на тебе дар Божий свалился? Даже не дар, а дары, ты, получается, одаренный, что ли? Получается так. Вот учиться я категорически не хотел, а потому никакими знаниями меня не одарило. Да, как же, ты же почти отличник, удивился Рамзин. Учить приходится, Сан Саныч. Сижу и грызу гранит науки своими собственными зубами. Просто после утопления своего, понял, что жизнь дается один раз. И так сильно жить захотелось, что в голове что-то перевернулось. Скучно стало дурака валять, да и знания открылись такие, что грех было не воспользоваться. Ты про гидроакустику сказал, что ты имеешь в виду? Я звук понимаю, вроде как, спинным мозгом. И это понимание могу воспроизвести в приборах. И радиолокацию тоже, кстати. В 83-м году я распределился в ЦГИ-36. ЦГИ – Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского. И проработал в нем до 94-го, помогая ученым повышать обороноспособность Родины. Потом по всем известным причинам, а именно многомесячным задержкам выплаты зарплаты, уволился и стал зарабатывать на прокорм семьи кулаками. Тогда как раз стали организовываться первые платные поединки, называемые сначала чемпионатами по фулл-контакту, потом по микс-файт, ММА. Но я не злоупотреблял поединками. Кося под травмированного, я отказывался от повторных боев и кое-как до 99-го, с Божьей помощью, немного тренируя, дотянул. К тому времени закончил заочно Хабаровский институт физкультуры, там были знакомые, и совсем ушел на тренерскую работу в школу Штурмина. В ЦГИ мы занимались доработкой подводной ракеты «Шквал», поступившей на вооружение в 1981 году, а именно, систем гидроакустического наведения и целеуказания. Но наши разработки легли глубоко в стол и пригодились лишь в годах 2000-х. Поэтому никаких премий и преференций за них мы не получили, хотя и ожидали. Да, зато на основе наших разработок изделия в габаритах «Шквал» могут двигаться с большими скоростями и глубинами с возможностью коррекции траектории в режиме кавитационного обтекания. Это позволит перевести такие ракеты в класс высокоточных. И я знал не только секреты целеуказания ракет в подводной среде, но и некоторые секреты самого их движения, над которыми сейчас бьются ученые, как рыба об лед. Но как об этом сказать, чтобы меня не заподозрили в ересе и не сожгли на костре? Там есть нюансы на грани с мистикой, до которых мы дошли экспериментальным путем, и не хотелось бы сразу становиться секретоносителем особой важности. Да, и что же ты можешь подсказать нашим ученым, того, что они не знают? Чуть свысока спросил Рамзин. Я дернул плечами. Я не говорю, что знаю то, что не знают они. Откуда мне вообще знать, что они знают? Это, наверное, военная тайна, сказал я, специально рассуждая по-детски. Государственная, Евгений, государственная. И вот теперь мы подошли к самому главному. Ты, конечно, подписок не давал. Да и нет тебе еще соответствующего возраста, чтобы нести ответственность. Но ведь ты пионер и книжку про мальчиша, Кибальчиша читал, я кивнул. Помнишь, как буржуины у него выпытывали военную тайну? Так и ты, вроде маленький еще, а уже знаешь такое, что может пользу принести нашей родине. А то, что для нашей родины польза, то враги знать не должны. Понятно? Понятно. Да, вроде, не выдал я пока военную тайну проклятым буржуинам. Правильное тут слово, вроде. Не можешь ты знать, насколько твои разработки передовые, а поэтому, пожалуйста, показывай, если что новое соберешь. Вот, например, твой кодировщик памяти, очень продвинутая вещь, так я ее никому и не показываю. То есть, ты понимаешь, что это технологии продвинутые. А как ты это понимаешь? Ты видел что-нибудь подобное? Где бы я видел? Усмехнулся я, просто подумалось, как звук запихнуть в радиосхему, и придумал. Вот и все, задумчиво произнес Рамзин. Понятно, хотел спросить, ты почему на вечернюю тренировку не пришел? Мы тебя ждали, не буду я ходить к вам. Неинтересно мне пока что-то специфическое изучать, а спарринговать мне с вами мужиками, себя калечить. Вы сами сказали, блоки, то все, мне пока и макивары хватит, чтобы силу удара и резкость поставить. Мешки повешу и буду нарабатывать комбинации. Вы про спортивный зал не шутили? Шутили, конечно, ответил Рамзин. Кто нам позволит, а кто вам запретит? Спросил я удивленно. Эти помещения нигде не учтенные. Скорее всего, это был общий с кафетерием зал. Сейчас он им точно не нужен. Да и мне, собственно. Рамзин покрутил головой. У нас так нельзя. Нужно делать все по закону. Верхние помещения отойдут жилфонду, а нижние – тресту ресторанов и кафе. Я скривился, пожал плечами, но промолчал. За верхние две комнаты меня душила жаба. Там и канализации нет, пробормотал я. Рамзин улыбнулся. Есть возможность оставить эти комнаты у тебя, Евгений. Если у нас получится убедить руководство в необходимости проведения эксперимента. Надо мной эксперимента, с тобой эксперимента. Во-первых, оставаться тебе в шестом классе опасно. Вернее, шестой класс ты кое-как еще дотянешь, а вот в седьмой класс идти тебе, Евгений, наверное, не придется. По темпам роста и взросления идти тебе надо будет класс в десятый. Вы серьезно? Удивился я. Ну, или в девятый, если не вытянешь по знаниям. «Будешь второгодником», — улыбнулся Рамзин. «Не хочу я быть второгодником», — возмутился я в бешеном темпе прокручивая, что мне лично дает такой резкий скачок во взрослую жизнь. Вместо седьмого класса в десятый. Ничего себе прыжок. А мои одноклассники, не удивятся, можно сказать всем, что ты после долгой болезни отстал и этот год наверстывал упущенное. Тогда всем станет твое упорство в учебе. Только руководство школы будет в курсе того, что ты перескакиваешь, но придется сдавать экстерном. Вытянешь, хе-хе, покачал я головой. Значит, вы у меня воруете 3 года детства и сразу подводите меня под уголовный кодекс. Рамзин посмотрел мне в глаза и пожал плечами. А как по-другому? По-другому не получается, Евгений. Нельзя тебе с таким умищем и, с таким счастьем и на свободе, хохотнул я. Да, и в чем будет выражаться наш эксперимент? Не уполномочен пока говорить, но просто мы берем под контроль твое умственное и физическое развитие. Медициной займутся медики дворан, психолог будет наш, спортинструкторы – наши. Если ты согласен, я докладываю наверх и мы намечаем цели и задачи, составляем план. Одно скажу, в рамках этого плана ты должен победить на чемпионате мира по боксу в 78-м году, а что не в 74-м, пошутил я. Маловат для него ты, серьезно сказал Рамзин. Сам говоришь, блоки, то все, вот прокатишься в по Союзу по юношеским турнирам, там видно будет. А если я не хочу? Спросил я, с интересом и улыбкой глядя на Рамзина. Что не хочешь? Удивился Рамзин. Не хочу кататься по Союзу, не хочу становиться чемпионом мира. Ни по самбо, ни по боксу, ни по карате. Мне с радиодеталями интересно ковыряться, на гитаре играть. А спорт это, я же сказал, мне захотелось сильным стать, но не сильнее всех и не чемпионом мира. Мне не нравится кого-то бить, ловко двигаться нравится, обыгрывать на ринге или на ковре, нравится, но не становиться чемпионом. Так одно другому разве мешает? Удивленно спросил Рамзин. Играй на ринге и выигрывай, это же любительский бокс, а не профессиональный. Не смогу я, играть это одно, а сражаться это совсем другое. Боишься? Я помолчал, обдумывая, что сказать. Сказать, что не боюсь, не могу. Боюсь, конечно, но дело не в боязни. Дело в нежелании. Мне не интересно, и я не вижу в этом смысла. Ну что мне может дать победа на чемпионате мира, кроме потери здоровья? Рамзин хмыкнул и недовольно покрутил головой. А тебе обязательно нужна выгода, а интересы страны, престиж, олимпиада? По-моему, начистить физиономию какому-нибудь американцу – это весело. Нет, это как рыцарские поединки. Без войны победа – это тоже престиж. Ежегодно проходит матчи СССР, США. Разве победить американцев не интересно? Я покрутил головой и слегка поморщился. Не интересно. Да и профанация – этот ваш матч СССР, США. Так же, как и Олимпийские игры. Это любители. Вот если бы в этих соревнованиях участвовали профессионалы – тогда другое дело. Как можно получать удовольствие от того, что ты стал чемпионом мира среди, дворовых команд, и знать, что есть кто-то, кто, скорее всего, сильнее тебя, и главное, не смочь с ним посостязаться, потому, что нельзя любителям драться с профессионалами. Кто это придумал, знаете? Кто? Удивленно глядя на меня, спросил Рамзин. Странно, что вы не знаете. Любительский бокс придумали английские аристократы. Им, видите ли, неуместно было получать по мордасам от плебса. Разделение по происхождению, вот, что такое, этот ваш любительский бокс. Классовая несправедливость. Интересно ты рассуждаешь. Значит, ты считаешь, что у нас, в стране рабочих и крестьян, должен был получить развитие профессиональный спорт? Да, ничего я не считаю. Отмахнулся я запальчиво и продолжил в том же тоне. Для нашего государства спорт, здоровье народа, и у нас спорт по-настоящему любительский, но не наше государство диктует правила поведения. Что в спорте, что в других международных нормах. Кстати, нам сказали, будет так, не хотите, валите. Вот мы и участвуем. Олимпийское движение было создано как альтернатива войнам с девизом «О, спорт, ты, мир». Но очень скоро это движение будут использовать против СССР. Назовут нас империей зла, и олимпиаду, которая будет проходить у нас в Москве, попросту бойкотируют. Это ты про какую олимпиаду говоришь? Нахмурившись, спросил Рамзин. Я сделал вид, что засмущался. Ну, это, я так, никакую. Становиться провидцем не хотелось, но ничего не попишешь. Попытаться не допустить перестройку я был обязан. Для чего еще я подставлялся под комитет государственной безопасности? Иначе мог бы сидеть тихо, как мышь под веником, и жить себе припеваючи во всех хороших смыслах этого слова, особенно с золотым запасом немаленькой банановой республики. Рамзин хмыкнул. Да, ладно тебе, что назад ты отрабатываешь? Интересно ведь, что ты имеешь в виду, а то начало и не закончил. Я ж от любопытства спать не буду. Олимпиаду 1980 года, что в Москве пройдет, буркнул я нехотя. Есть первый пробный шар, подумал я. Интересно, как он в лузу войдет. Так страну, столицу Олимпиады 80 только в 76-м выбирать будут. Откуда у тебя информация, что она в Москве проходить будет? Никто еще не может знать. На эти летние игры СССР хотели, да Монреаль выбрали. Так и откуда сведения, колись, шпион? Рамзин рассмеялся. Откуда? Пробурчал, нахмурившись я. Оттуда. Я показал большим пальцем в небо. Рамзин не удержался и присвистнул. Несколько секунд он разглядывал меня через прищуренные глаза, а потом спросил. Так ты провидец, что ли? Можешь будущее видеть? Я поморщился, словно от боли, и пожал плечами, но промолчал, пряча глаза. Так, проговорил Рамзин. Так, я сидел, насупившись, и катал по столу хлебный мякиш, что должно было означать мою нерешительность, стеснение и, главное, детскость. И в каком виде приходят к тебе такие сведения? Видения? Я хмыкнул. А, как и музыка с песнями. Оно, есть и все, да еще и играть умею. Так и это, просто есть. Но таких знаний немного, и они то всплывают, то тонут. Не могу объяснить. Вот сейчас говорили про Олимпиаду и всплыло. Так и радиосхемы всплывают картинками и с пониманием процессов в них происходящих. Вралось легко и гладко. Самому себе нравилось, как я оплетал ложью комитетчиков. Потом меня, словно током ударило. А ведь проверять будут меня. На врагах ловить, на полиграф посадят. Интересно, есть сейчас в конторе детектор лжи? Подумал я. И если есть, то как я на нем себя буду чувствовать? Не было у меня в будущем опыта общения с полиграфологами. А в настоящем, наверное, придется приобрести. Сыворотка правды еще есть какая-то. Раскалят они меня. Хотя, разве я, по большому счету, вру? Нисколько. Говорят, что надо себя убедить, что ложь – это правда, и тогда детектор лжи ложь не распознает. А мне и убеждать себя не надо. Так-так-так, снова проговорил Рамзин. Многие знания, многие печали, во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Процитировал я строки из книги Экклесиаста 37, Экклезиаст, Д.Р. Греч, оратор в собрании. Книга, входящая в состав еврейской Библии, Танаха и Ветхого Завета. Седьмая книга раздела Писаний, Ктувим, Танаха. Ты читал еврейскую Библию? Спросил Рамзин. Я в знак отрицания покрутил головой. И откуда эти знания? Тоже оттуда? Рамзин усмехнулся и показал большим пальцем правой руки вверх. Так и да, тяжко вздохнув-выдохнув, сказал я. Рамзин от чего-то разулыбался. Так ты можешь предсказать, кто из наших боксеров станет первым чемпионом мира? Знаешь, победит кто-нибудь? Я кивнул. В весе до 60 Василий Соломин побьет Симеона Куцова из Румынии. Третьим будет кубинец Луис Эчайде. Четвертым – Хосе Льюис Виллан из Пуэрто-Рико. В весе до 75 килограмм победу над Эликом Нестаком из Румынии одержит наш Руфат Рискиев. Бронза достанется Бернарду Виттенбургу из ГДР, а четвертое место – Драгомиру Вуйковичу из Югославии. Понятно, задумчиво протянул Рамзин. Ты смотри, какие румыны упорные. Да, и что же нам со всеми этими знаниями, которые приумножают печали, делать, а, Евгений, не знаю. «Вы мой куратор, вам и решать», – брякнул я. Рамзин только раскрыл рот. «Да, глава 21. Ну, хорошо, допустим. А помимо спорта, что значимое произойдет в мире в этом году, можешь сказать. А мы потом посмотрим, насколько верны твои предвидения. Убедимся, так сказать. Я уже убедился», – вздохнул-выдохнул я. «В марте на Филиппинах сдался последний японский солдат». Спустя 29 лет после окончания Второй мировой войны. Так вот об этом я знал еще в том декабре. Да, интересно. Ну вот и мы проверим, убедимся. Не знаю, что в этом году будет, пробурчал я. И действительно, я не знал. Ничего не было у меня в памяти. И про боксеров-то я знал, потому, что интересовался боксом, и память у меня всегда, даже в старости, была хорошей. Но не интересовался я в 70-х годах глобальными событиями. Даже футбол и хоккей меня мало интересовали. Спроси про канадскую хоккейную серию, ничего не помню. Какие-то имена, фамилии помню, а в частности, если вдаваться, то, не бум-бум. Про каких-то черных полковников в Греции помнил, что они с конца 60-х до середины 70-х правили и с коммунистами боролись, и то, потому помнил, что политинформацию в школе читал по этому событию. Как раз в 6-м классе и читал, а значит, в этом году, что, то в Греции произойдет с черными полковниками. А, я вдруг, действительно вспомнил, Турция на Кипр нападет летом, и поэтому эти полковники в отставку уйдут. Другая власть в Греции будет в этом году. Вот, как-то так, больше ничего не помню. Ой, не знаю, а нет, знаю, что группа Абба выпустит альбом, который будет называться «Ватерлоу». На пластинке будут песни «Хани-хани» и «Ватерлоу». Еще, конечно, какие-то будут песни, но про те, ничего в памяти нет. Странная у тебя память, какая-то, как в песне поется. Все, что было не со мной, помню. О, еще вспомнил. Рассмеялся я. Президент США Джеральд Форд приедет осенью во Владивосток и встретится с нашим любимым Леонидом Ильичем Брежневым. В смысле, во Владивосток? Брежнев приедет во Владивосток? Форд, Джеральд, президент Соединенных Штатов. Ага, произнес я злорадно. Я улыбался во все лицо, потому что вспомнил, как мы, пацанятами, стояли на Океанском проспекте и махали флажками эскорту Форда и Брежнева. Собрали всех учеников моей школы и поставили встречать президента, мать его, Форда. Школа-то непростая была. В ней дети Владивостокской партийно-хозяйственной аристократии учились. И тут меня словно молотом по голове ударило, и открылся поток сознания. Не моего, кстати, сознания, и не Женькиного. Пограничник в Запорожье в начале ноября по пьяной лавочке захватит арсенал и расстреляет прохожих, а 14 декабря, находясь в Канаде на гастролях, сбежит наш балерун Барышников, медленно проговаривая слова, словно находясь под гипнозом, сказал, ничего не понимая. Это были не мои знания, не знал я ничего о пограничнике. Про Барышникова слышал, но когда он дал дёру на запад, не то что не помнил, а и не знал никогда. Что за хрень? Произнес я вслух, задумчиво отправив взгляд куда-то вглубь себя. Только что в голове ничего не было, и вдруг появилось. Видимо, у меня был такой вид, что Рамзин налил мне в кружку остывшей воды из кофеварки. Ты не переживай так сильно, наши эскулапы разберутся. Ты побелел даже. Он взял мою руку и проверил пульс. Побелеешь тут с вами. Нахмурился я, учащенный, задумчиво сказал Рамзин. Примерно 100 ударов. ХМ, вот сейчас бы не помешали приборы. Детектор лжи, как в ошибке резидента. Усмехнулся я, что-то типа того. А знаешь, что такое детектор лжи? Я покрутил головой. Это группа приборов, которые измеряют разные показатели человеческого организма. Рульс, давление, частоту дыхания, ритмы мозга. Много чего. И они бы показали, что в твоем организме переключилось, что ты вдруг вспомнил то, чего не можешь знать. Если это психические отклонения, а не факты из будущего, назовем это пока так, то можно понять, от чего это происходит и, возможно, придется лечить. Ведь жить с такими знаниями, в кавычках, трудно. Согласен, это не психические отклонения, а факты из будущего. Хорошо, если это так, пожал плечами Рамзин. Но в этом надо убедиться. Правильно, правильно, вздохнув, произнес я. Мы, как-то незаметно, перешли от спорта к музыке и будущему. А ты так и не сказал, как тебе предложение стать 16-летним. Помолчав, сказал, я против обмана, но если это будет необходимо, чтобы не взбудоражить общество, то я согласен. Думаю, что за лето я осилю программу 7 и 8 классов и смогу их сдать экстерном. Но тогда, может быть, мне лучше уехать в деревню к бабушке, там меня редко видят. Бабушкин дом на отшибе деревни стоит. Ну, то есть, совсем на отшибе. Там только их с дедом дом стоит. Дальше пастбище совхозное. Хотя, а как им объяснить, что я вдруг вырос и родственником? Не-е-е, фигня. Получается, что здесь легче затеряться. Наши физиогномисты полагают, что ты сильно изменишься внешне к концу лета. Но если сработает легенда про мое долгое лечение и адаптацию в 6 классе, то можно и так, как вы говорили. То есть, ты не против? Я кивнул. Только, как мать отреагирует, когда ей скажут про мои проблемы с организмом, она пока, вроде и не замечает. А изменения в документах, это уже с ее согласия. Поговорим. Думаю, ничего страшного. Скажем, что бывает такое. Убедим, что случай хоть и неординарный, но не парадоксальный. Да уж, не парадоксальный, хмыкнул и крутнул головой я. А про бокс? Может, все-таки в рамках эксперимента выступишь на соревнованиях? На соревнованиях-то я выступлю. Куда мне деваться? Я Юдину обещал. Но в их дурную тренировочную соковыжималку я не полезу. Я и сам себя гоняю, мама не горюй. Мне нужна стратегия и тактика боя, комбинаторика 38. Наш герой имеет в виду не раздел математики, а наработку ударных и защитных комбинаций. И вес гонять не буду. Это основные условия. Я вдруг вспомнил, как читал про какого-то советского боксера 39, Виктор Григорьевич Рыбаков. Перед Олимпиадой 1980 Рыбаков просил тренеров о возможности перейти в более тяжелую весовую категорию, однако те настояли на том, чтобы Виктор выступал в категории до 57 кг. Рыбаков был вынужден сгонять вес перед соревнованиями, и в итоге проиграл в полуфинале немцу из ГДР Руди Финку, у которого выиграл за год до этого на чемпионате Европы в Кёльне. Через год Виктор все же перешел в категорию до 60 кг и выиграл золото чемпионата Европы. Как того заставляли сгонять вес, а сгонять было нечего. Согнать-то он согнал, но, то ли чемпионат мира, то ли Олимпиаду, проиграл. Ты Юдину условия ставь. Мне нужно принципиально понять твою позицию, чтобы выстраивать тактику нашего поведения. Но я понял тебя. Все-таки ставим цель. Чемпионат мира 76-го? Ставим, вздохнул я. В Союзе было немало боксеров, которые за год тренировок за счет своего таланта достигали высоких вершин. Поэтому я был каким-то из ряда вон выходящим явлением. Только никто не знал, что я был не просто талантливым, но и многоопытным поединщиком. Не по боксу, правда, а по самбо и боям без правил. На самом деле, мне нравилось ощущение боя, особенно любительского боксерского боя. Спортивный шатакан хоть и выхолостил боевую составляющую, но выносливость воспитывал сумасшедшую. Мои ученики, помнится, на тренировках в 2000 году прыгали на скакалках и отжимались по 1000 раз, на одной ноге приседали раз по 50 за подход. Именно так я себя готовил сейчас, а психологически я был готов не только бить, но и быть битым. А ты знаешь, вдруг сказал Рамзин, может быть то, что ты не хочешь, чемпионство тебя к нему и приведет. Вполне себе может быть. Ладно, что-то мы засиделись, а у тебя режим. Вечерняя тренировка. Ты, кстати, уроки сделал? Я их сделал уже все до конца года. Письменные у меня не проверяют. Устные тоже прочитаны. Перед уроком пробегусь глазами. Я посмотрю, как ты тренируешься. Ничего силового не будет. Перед сном у меня растяжки. Китайская гимнастика тайцзицуань и медитация. Это что-то похожее на каратиковские ката в очень медленном темпе. Понятно. Я не буду мешать твоей медитации. Сядите за спиной в уголочке. Я в подвале тренируюсь. Там очень тихо и вентиляция хорошая. Пол, шлифованный лиственничный брус. Отличное помещение для тренировок. Даже наличие обилия колонн не мешает. Наоборот. Если на них навесить макивары и подушки, будет просто здорово. Можно было бы гулять между колоннами и лупить хоть руками, хоть ногами. Если там делать спортзал, то спортсменам придется ходить через твою квартиру, усмехнулся Рамзин. Не устанешь двери открывать? Сколько их будет-то тех спортсменов? Вполне возможно, что несколько. Но не будем забегать вперед. Будем считать, что мы договорились. Я кивнул и, переодевшись в дзюдогу и кеды, спустился в подвал. Значит, полагаешь, он не водит нас за нос, уверен в этом на 90%. Слишком его реакции на прозрение были естественные. У него даже испарина на лбу выступила, когда он вспомнил про стрелка пограничника. Процессы у него в голове проходят явно естественные, а вот насчет правдивости, не уверен. Полковник посмотрел на листы рапорта, провел по строчкам пальцем, мотнул головой. Надо же, Брежнев с Фордом и во Владивостоке. С чего бы это? Почему во Владивостоке? Не уточнил потом, в рапорте изложена вся наша беседа с объектом, до тренировки и после. Как тебе его медитация? Он, что, и вправду полчаса сидел в позе? Дзин. Так точно, едва удержался, чтобы не уснуть. Так, может быть, и он спал сидя, бубнил что-то себе под нос и гудел горлом. Я спросил, что он делал. Объект сказал, что, чтобы не уснуть и поднять энергию ци к горловой чакре, использует горловое пение буддистов. В рапорте указано. Ну да, он не буддист, нет. Прямо сегодня договаривайся с машиной пыток и пытайте его насчет предсказаний. Объект настаивает на высшей категории секретности и доставке его на территорию управления в автомобиле. Это понятно и правильно. Если те события, о которых он заявил, будут иметь место, то этот малыш станет нашим секретным оружием. Переплюнем мы тогда москвичей с их экстрасенами пятого управления. Ха-ха-ха. Полковник побарабанил пальцами по столешнице. Хотя, ерунда все это. Не верю я в экстрасенсов. Вот в инопланетян верю, а в экстрасенсов нет. Одно другого стоит, подумал Рамзин, но промолчал. Разрешите готовить план мероприятий? Спросил он. Готовь, Саша. Да. Подключи УВД. Пусть они Карпа возьмут в работу. Не нравится мне его заинтересованность нашим объектом. Если надо будет, устраняйте. С цыганом беседу провели? Провели и не одну. Он сам заинтересован в нашем объекте. Получает от него радиоаппаратуру и продает ее среди своих пока. Вот поражаюсь я, как у него получается сделать аппаратуру высшего качества буквально на коленке. Не понимаю. И наши спецы из научно-технической контрразведки не понимают. Они, кстати, готовят сборник задач для решения. Полагаю, основные мероприятия спланировать на летние месяцы. Надо дать объекту закончить учебный год, чтобы не нервничал. Да, похоже, он и не нервничает совсем. Слушал я сегодняшнюю прослушку. Спокоен, как удав. С утра я нервничал, как никогда. А когда я нервничаю, то пою арии всякие, гаммы, распевки. Медитация в таких случаях не помогает. Не научился здесь еще отключать мозг от стресса. Как, впрочем, и там, в будущем. Никогда не мог побороть эмоции. А тут, на тебе. Только что я перестал переживать из-за своего попадания в тело малолетнего дрыща и взрывного взросления тела, как поступила новая вводная. Ты экстрасенс, и мало того, выдал ту информацию, которую не стоило. Запорожский пограничник, мать его, мучил меня сновидениями всю ночь. Не та эта информация, которая могла попасть в мозг малолетнего провидца. Леонид Ильич с Фордом, да, Барышников, ну, так себе, конечно, но тоже вполне значимая информация, мирового значения события. А напившийся пограниц, причем отличник, сука, боевой и политической подготовки. И я об этом знал, а раньше не бум-бум, они же меня сейчас засношают своими вопросами. Особенно, если все, что я напредсказывал, сбудется. А оно, почему-то я был в этом совершенно уверен, точно сбудется. Другое, из-за чего я злился на себя, это то, что я, видимо, в удивлении от обнаружения в себе такого дара, не смог удержаться и проговорил все, что всплыло в памяти, вслух. Дзен-буддист, блин, штопанный. Маленький внутренний диссонанс выбил из состояния дзинна раз-два. От этого я распереживался даже больше. Хотя, ничего себе маленький. С каких бы херов я стал знать будущее, в котором не участвовал и про которое не читал и не слышал. Ладно, тот же, мать его, Барышников, или наш любимый Леонид Ильич. Но по границе о нем-то я никак не мог знать. И откуда тогда у меня о нем знания? Что это вообще, мать твою, творится? То перенос в чужое тело и в прошлое, по послезнание. Очень не нравилась мне суета вокруг Женькиного тела. Ведь кому-то же понадобилось, чтобы он жил. Кому? Вот вопрос, на который у меня еще не было ответа. В господа Бога, которому есть дело до какого-то Женьки, я не верил. А тем более кому, какое дело до меня, болезного, чтобы переносить сознание в чужое тело и давать еще одну жизнь. Не заслужил я всей своей прожитой жизнью такого подарка. Не то, чтобы был злодеем, а просто извиняюсь, за что, не все же умершие переселяются, не все. А мне за что такой подарок? То, что это был подарок, мне стало понятно уже через примерно месяц. Тело перло, как на дрожжах. Память работала, как компьютер. Учить, то есть заучивать, ничего не надо было. Прочитал, значит запомнил. Ну и то, что осталось в памяти в момент перехода, тоже помнил. Но там, честно говоря, осталось только то, что знал и умел хорошо. От школьной программы остались только законы Ома. Да, и вот что это было вчера, до меня сейчас, как морскую свинку. Но, с другой стороны, кажется, нет худа без добра. Эти знания я точно могу отнести к тем, что всплыли сами. Любой детектор лжи скажет, что до вчерашнего дня я об этом ничего не знал. С призерами боксерского чемпионата мира тоже херня. Честно говоря, вышло. Не помнил я призеров. Наших чемпионов помнил, а другие места, особенно четвертые, точно не помнил. А вот оно. Проявилось дополнительное знание. Весь день в школе я был задумчив до того момента, пока не встретился с руководителем школьного ансамбля Дмитрием Барановым, учеником 10 класса, гитаристом. Это был парнишка южной наружности. Носатенький, глазастенький, кучерявенький. Мы посмотрели друг другу в глаза и я понял, что тут неуместен. Меня послала директриса, чтобы я передал вам свои песни. Надо? Баранов отрицательно покрутил головой. Но я все-таки передам тебе одну, чтобы директриса меня не вздрючила. Вот, я отдал ему папку с фотографиями страниц нотной тетради, где была расписана по инструментам песня «Когда уйду со школьного двора». Мне однажды надоело переписывать нотные закорючки и загогулинки, и я отснял все, написанные мной партитуры, на фотопленку. Будут вопросы, обращайся, там есть мой номер телефона. Баранов скривился, но папку взял. Я же, словно сбросив тяжелую ношу, пошел домой доделывать микшерский пульт. Глава 22. Роман, специально подгадав свой приезд к нашему выступлению в филармонии, привез мне кучу транзисторов, несколько четырехканальных магнитофонных головок, фейдеры 40, фейдер, орган управления параметрами физического или виртуального устройства, регулятор ползункового типа, в отличие от вращающейся ручки, поворотного энкодера, и диоды стабилитроны 41, полупроводниковый стабилитрон, или диод Зинера, полупроводниковый диод, работающий при обратном смещении в режиме пробоя. До наступления пробоя через стабилитрон протекают незначительные токи утечки, а его сопротивление весьма высоко. Основное назначение стабилитронов – стабилизация напряжения. Теперь я смогу сделать и установить на каждый канал в пульт нормальные компрессоры 42. Компрессор – это прибор, который меняет соотношение входного и выходного сигнала, уменьшая динамический диапазон трека. Тот компрессор, что был у меня, во-первых, был один, а во-вторых, был несколько рисковат. Одного его мне хватало. Я-то все равно писал инструменты по очереди. А вот мои ребята, уставшие от уроков и окрыленные успехом на концерте, требовали песен. Можно было бы музыку записывать сообща, но с одним компрессором это было нереально. Самое смешное было то, что запись нашего новогоднего вечера, сделанная вообще без компрессора и звучавшая так же паскудно, как и многие ВИА Советского Союза, шла по рукам на расхват. Просто не знали эти люди музыки лучше. Записи, сделанные мной с использованием компрессора, получились намного лучше, потому что выпирающий обычно солирующий голос компрессором задавливался, как, впрочем, и иные ненужные всплески. Не любили, почему-то, советские звукорежиссеры уравнивать звук. Слушал я пластинки этих годов в 2000-х. Были у меня и песняры, и веселые ребята, вроде и состав веселых ребят. Малежик, Антонов, Барыкин, Буйнов, Слободкин, Алешин и играют хорошо, а звучит просто жутко. Голос вокалиста выпирает так, что им стекла можно резать. А уж что говорить про духовые, даже сам Вячеслав Малежик, будучи у меня в гостях и послушав эту пластинку, едва не заплакал от стыда. Он сказал: «Помнится, тогда это слышалось довольно органично, а сейчас ощущение вставного, пусть и золотого, зуба вызывает, во всяком случае у меня, стариковский дискомфорт. Да, спеты и сыграны ноты весьма профессионально, помню, что упорно репетировалось все это, но зачем это делалось, нынче мне не очень понятно. А тогда мы, аж, светились от собственной крутизны. Этот диск, писали прямо с концерта. Мы, желавшие поиграть на хорошем звуке и хотевшие показать публике, как мы умеем играть рок-н-ролльную музыку, включали в аранжировку наших песен целые инструментальные куски из композиций «Лёд Зеппелин», «Гранд Функ Райлрата» и же с ними. И вот этот винегрет с фирменными кусками в аранжировках я услышал сегодня. Хотя винегрет тоже съедобен, сегодня мне он был не ко столу. Вот такой винегрет получился и у нас на новогоднем вечере, но он нашей неискушенной публике пришелся по вкусу. Теперь я хотел поднять уровень советской звукозаписи еще на один уровень. Хе-хе-хе. Вот чем, собственно, я хотел бы заниматься. Звукорежиссированием. Это и приятно, и денежно. А для этого нужны два образования. Музыкальное и радиотехническое. А поэтому, надо и музыкальную школу экстерном сдавать. Пусть ГБшники и там договорятся, и в политехнический поступать. Придется учиться второй раз, а высшую математику совсем не помню. Да, еще и научный коммунизм с философией учить, труды Ленина конспектировать. Эхэхэ, хотя, Ленина почитать интересно будет. Читал некоторые его работы в старости. Отличное впечатление оставили труды Владимира Ильича. Великолепное. Выхолостили его учение. Подорвали авторитет. Специально, наверное. Я им дам прораться на семинарах преподавателям. С такой памятью, как сейчас, я цитировать классиков марксизма-ленинизма буду страницами. Да, дожить бы. Так, если мне добавят 2 года. Да, чего мелочиться. Пусть добавляют 3, я и 9 за лето освою. Заканчиваю 10 класс и поступаю в институт. Да, а вдруг, хе-хе, и дальше стареть буду? Вот же, млять. Но, не будем думать о плохом. У меня этот неполный год и вправду, как полжизни отнял. Столько событий произошло. Главное, я запустил новые советские мелодии, которые зазвучали из окон домов. Сейчас был май и в теплые, солнечные деньки горожане открывали, мыли окна. Оттуда и звучала музыка та, как в вальсе Бастоне. Звучал и Джо Дассен, и другие англо-французские песни. Но больше звучали наши, русские песни. Сейчас мы с ребятами планировали переписать все начисто с чуть измененной аранжировкой, что я зря занимался музыкой почти всю жизнь. Да и в кабаке мы немного интерпретировали некоторые музыкальные произведения. Тогда еще не было термина «кавер», но мы, как настоящие музыканты, что-то играли чуть-чуть не так, как в оригинале. С моей джаз-бандой из будущего мы очень хорошо переделывали известные песни на блюзовый манер. Особенно мы изгалялись над битлами. У них же простой рисунок, а мы добавляли красок. Сейчас битлов переигрывать и перепевать я не собирался. Одному неинтересно и муторно играть блюз, а ребята мои еще не могли. А вот Deep Purple переиграть мне заново хотелось. Тем более, повторюсь, что сам Ричи Бликмор беззастенчиво воровал не только рифы, но и целые куски старых и новых музыкальных тем. Например, самый основной риф из «Smoke on the Water» Бликмор украл у Аструд Гилберта и не стыдился этого. Да и на гитаре играл Ричи Бликмор, откровенно говоря, не очень чисто. У него явно не было профильного музыкального образования, и на гитаре он учился играть где-то в подворотне. Правда, писали, что его отец настоял, чтобы Ричи брал классические уроки игры на гитаре, и мальчик выдержал их аж целый год. Вполне возможно, что на классическом инструменте Ричи играл лучше, чем на электрогитаре, но я не знаю. Моим гитаристом-кумиром был ранний Yngwie Malmsteen 43, Yngwie J. Malmsteen, Far Beyond His Own Life 1985, https youtube wwwq 9 jzbb 0 хотя и в 20-х годах второго тысячелетия он играл 44. Ингвие Малмстейн, Блацк Стар, https://www.youtube.com/watch/vdmfztbtvlk намного лучше любого Ричи Блэкмора, и учился игре на гитаре я у него, по видеоурокам, правда, и в более позднем возрасте, чем хотелось, однако, кое-чему, а главное, распознавать грязь и избегать ее при игре на гитаре, я научился, но приблизиться к его звукоизвлечению и виртуозности я не смог даже на десятую долю, конечно 45, Ингвие Малмстейн, Адагиа, https://youtube.n25astsa1gu. Да, зря учитель пения считала, что у Женьки не было музыкального слуха. Да, он не попадал в ноты на пианино при проверке, но это говорило о другом. У него не была развита музыкальная память, но это дело поправимое, во-первых, а во-вторых, мало у кого из детей музыкальная память дана с рождения. У меня, например, тоже поначалу имелись такие проблемы, но они исчезли с изучением инструмента. Впоследствии в детстве, когда мне купили гитару, я даже стал подбирать довольно сложные мелодии. Правда, были у меня друзья-музыканты, которые из полнейшей какофонии слышали все звуки и могли разложить их на табулатуре 46. Табулатура – тип музыкальной нотации, схематическая запись музыки для клавишных, некоторых струнных и, редко, духовых инструментов. Табулатура оперирует рабочими элементами музыкального инструмента, клавишами, струнами, ладами. Для сокращения записи в табулатуре применяются буквы, цифры и специальные символы. У меня такого таланта не было, как, впрочем, и у Женьки. Женька и голосом воспроизвести звуки не мог, до моего в нем проявления, впрочем. Правильные тренировки голосовых связок с привязкой к внутреннему уху дали хороший результат уже на второй день занятий в лесу, где я грузил свое тело, практиковал дыхание и буки и тренировал связки криками кя. Там же мне пришло в голову петь голосом гаммы. Дыхание и труд, все перетрут. Да, пример наших безголосых певцов доказал, что голос тоже можно натренировать. Пример, да пожалуйста. Юрий Антонов, Кристина Арбакайте, Пол Маккартни, совсем его Битлз, черт возьми. Ведь петуха давали и пели мимо на концертах, только шуба заворачивалась. В студии, да, выравнивали, подгоняли, правили. А вживую спеть и сыграть дано не каждому любителю. Учиться вокалу надо 10 лет, чтобы в любой момент взять нужную ноту. И не всякий у нас Александр Градский. Да, в отличие от меня старого, у Женьки была худосочная фигура и пальцы были такие же худосочные и длинные. Музыкальные пальцы были у Женьки. Я сразу им обрадовался. Особенно, когда приладил их к гитарному грифу. Поначалу из аппликатуры на вырезанном мной из фанеры грифе чаще всего получалась фигура из трех пальцев, но после пары дней занятий я понял, что мне с такими пальцами повезло. Так я и начал тренировать Женькино тело, нагружая его не только спортом, но и игрой на гитаре, а, в дальнейшем, и музицировать. Поковыряв микшерский пульт, я разложил детали и спаял 4 платы с компрессорами, привязав их к потенциометрам, которыми регулировался сигнал. На каждую плату требовалось аж 14 транзисторов. Теперь мой пульт на 4 каналах мог не только регулировать громкость, но и срезать слишком громкие и усиливать слишком тихие звуки в границах регулируемого диапазона. С 4 подкомпрессированными каналами уже можно было выступать на концертах без звукооператора, писать сразу несколько инструментов на один канал и сводить сразу нескольких инструментов. К 4 часам пришли ребята. Мы попили чаю и немного вместе поиграли песни Юрия Антонова. Родные места 47. Юрий Антонов. Родные места. https://youtube.uh5lobxdg/ширикруг48. Юрий Антонов. Ширик круг. https://youtube.nptc7k6a0c. Горят костры 49. Юрий Антонов. Не гаснут костры. https://youtube.bfs3rjgc4kg. Поверь в мечту 50. Юрий Антонов, поверь в мечту, https://youtube.zil2lvpbt0o. Я решил собрать патриотический концерт и, утвердив его на худсовете филармонии, проехать по краю, выступив в клубах и домах культуры районных центров. К нам, как школьному любительскому коллективу, не претендующему на зарабатывание денег, по моим соображениям, должны были отнестись со снисхождением. О своих соображениях я рассказал ребятам. Они еще, по сути своей, были и вправду детьми, а поэтому восприняли те песни, которые я им показал в партитуре и которые напел, наигрывая на гитаре, показались веселыми, жизнерадостными и современными. Песни, пока я их с чувством исполнял, впитывались ребятами словно свежий воздух, и их лица светились. «Ну, ты и молодец, Женька», — первым похвалил Гришка басист, «после того, как я спел «Родную землю». Клевая песня». «Точно, молодец, как они из тебя выходят?» Восхищенно глядя на меня, спросила Лера. «И стихи хорошие, и музыка. Он, как курица, несущая золотые яйца», — пошутил Андрей барабанщик. «Сам ты курица», — замахнулась на него Лера. «Похоже, она уже была в меня влюблена и не первый месяц». «Да, ладно, ладно», — замахал на нее руками Андрей. «Пошутил я. Пусть не курица, а этот, олень, бьющий копытом, из-под которого вылетают золотые монеты. Серебряные копытцы?» — спросил я, улыбаясь. «Во-во. Кстати, о деньгах. За концерты обычно деньги платят. Мы что-нибудь заработаем, надеюсь, и еще. Нам с Гришей вступительные экзамены сдавать, а потом в колхоз ехать. Если поступим, конечно. Черт, не подумал», — выругался я. «Да, но, думаю, можно будет отмазать вас от колхоза, если программу утвердят в крайкоме. Попробуем, чем черт не шутит. В любом случае, эта программа пригодится, если вы со мной останетесь». «Вы со мной, вообще, или нет? Что за настроение, Андрюха? Может, мне искать других музыкантов?» И Андрей, и Гришка взглядов не отвели. Однако Андрей, пожав плечами, сказал: «Фиг знает, Жека, как учеба покажет. Да и какой смысл в нашем ансамбле? Песни поешь только ты, мы только играем. Песни расходятся по рукам, кто-то с них собирает тугрики. А нам даже и сказать, что это мы там играем, нельзя. Так любой может заявить. Тугрики, как ты говоришь, это не проблема. То, что гуляет по рукам, нормальной музыкой назвать пока нельзя. Сыромятина. Песни сначала утвердить нужно на худсовете, а потом с ними выступать, или записывать на радио, или на пластинке. Но для этого нужно играть и сыгрываться. Знаешь, из скольких кусков мне приходится склеивать те песни, которые мы играем вместе? Мне проще самому сыграть все партии, честное слово. И это не дольше получится, а быстрее. И не обижайтесь, пожалуйста. А вот для выступления с концертами, тут без вас мне не обойтись. Но для того, чтобы на концертах не обделаться, нам надо пахать по 20 часов в сутки. И зачем нам это надо? Спросил спокойно Андрей. Лично я не собираюсь после окончания института играть в ансамбле и зарабатывать на жизнь игрой на барабанах. А ты, Гришка? Гришка пожал плечами, поморщился и сказал: «Мне нравится наша музыка. Вернее, та музыка, которую придумывает Женька и которую играем мы. И мне нравится играть на басухе». Опять же Женька показал несколько интересных ходов. «Бас-гитара мне нравится. Не знаю, пригодится она мне, но я люблю музыку. Не знаю, не думаю, что Женька собирается посвятить музыке всю жизнь. Он, вроде как, тоже собирается стать инженером. Но для чего-то ему нужно с нами возиться. Он на басу играет лучше меня раз в 10. И, действительно, может сыграть партии всех нужных ему инструментов. На барабанах он перебивает тебя, Андрюха, и это факт. Давай его послушаем». Андрей пожал плечами. «Его настрой мне не нравился. Он после того, как услышал мою драм-машину, как-то сник. Упал духом, что ли. И мой с ним разъяснительные беседы ни к чему не приводили. Андрюша тух, как испорченное яйцо. Это если про куриц вспоминать, кто какие яйца несет». «Да, однако про куриц я говорить не стал, а сказал следующее. То, что мы сейчас играем, и главное, как я это записываю, рывок в пространстве и времени. Уже сейчас можно сказать, что мы с вами оставили след в истории. Никто из ваших знакомых и одноклассников таких следов не оставили, а, возможно, и не оставит. Их следы затеряются в общей массе, а, скорее всего, будут затоптаны следом идущими. Наша музыка новая, вы это заметили?» Я сделал паузу и оглядел музыкантов. И каждому из них пришлось как-то реагировать на мой вопрос и взгляд. «Мало у нас в городе музыкальных групп?» — спросил я и сам ответил. «Да хренища. И где их песни? Есть у кого-нибудь из вас их песни? Максимум, что они могут, это кое-как передирать битлов и дипов. Писать свой музон на однодорожечный ревер и тешить этой записью своих друзей и свое самолюбие». Я снова глядел друзей и немного перевел дух. «А нас, между прочим, уже слушает полгорода. Даже новогоднюю запись, которую я писал прямо со сцены. Правда, и там каждый инструмент писался по отдельности на несколько магнитофонов, переделанных под многодорожечные. А потом я эти звуковые дорожки тщательно сводил. Думаете, это легко? Ха-ха, и только благодаря этой записи мы попали на сцену филармонии и нас услышали краевые власти и горожане. Разве это плохо, что у каждого из вас есть грамота крайкома партии? Снова переведя дух и хлебнув из стакана теплого чая, продолжил. Чтобы вам были до конца ясны мои помыслы, скажу, что и сам не собираюсь тратить всю жизнь на профессиональную музыку. Только не думаю, что и потом у меня получится выбивать копытами новые шлягеры. Надо ковать железо, пока оно горячо. Правильно, нам выпал шанс оставить свой яркий след в истории. Мы сейчас ее пишем, понимаете? И ваши имена тоже будут в нее вписаны. Надо только еще чуть-чуть поработать, чтобы получилась запись высший сорт. Эти песни очень нужны нашему социалистическому обществу. Нашим людям очень нужны эти песни. Такая вот наша программа. Со мной вы или без меня, но я считаю, раз мне выпал такой дар, я должен им воспользоваться на полную катушку. Глава 23. Репетировать будете? Я буду, сказал Гришка. И я, сказала Лера. Андрей промолчал, но развел руками, вроде как говоря, куда мне деваться с подводной лодки. Ну и отлично, воспрянул я духом. Дождитесь меня, а я вам такой имиджин покажу, закачайтесь. Для Леркиного голоса как раз. Договорились? И всем остальным по песне найдется, не переживайте. Главное, растите над собой. У нас, почему-то, без тебя хуже получается, сказала Лерка, потупив взгляд. Мы уже не раз это обсуждали с ребятами. Это нормально, успокоил я и рассмеялся. Есть такой эффект, называется присутствие лидера. В любой сфере совместного труда, даже когда солдаты стройбата копают траншею, в присутствии командира это у них получается почему-то лучше. Засмеялись все, однако приходилось иметь в виду этот фактор моего влияния на коллектив. День ото дня он становился все сильнее. Специально оставляя магнитофон на записи и прослушивая, что они наиграли, я убеждался в этом все сильнее и сильнее. Что это было, я не понимал, так как специально на них не воздействовал уже давно. Поначалу было, признаюсь, очень хотелось, чтобы у нас все получилось хорошо сыграть на новогоднем вечере. Потом я расслабился и вожжи отпустил. Вот они и скисли. Похоже, что почувствовали мой расслабон и потерю к ним интереса, а про песню Джона Леннона «Имиджин» вспомнилось вовремя, подумал я, двигаясь по направлению к спорткомплексу «Динамо». Кавер-версия в исполнении Евы Кассиди 51, Ева Цассиды и Магини, в ритмбе Йохан Леннон, https://youtube.ufk4xfxs мне очень нравилось. Я и сам предпочитал исполнять эту замечательную песню в таком варианте. Что же ребятам подобрать, думал я. Почему-то я не хотел отдавать никому новые песни. Причину такого нежелания объяснить сам себе не мог. Не то, что жадничал, но не разобрался. Короче, еще, тоже какой-нибудь кавер надо подобрать. Подумаю. Я сам сколько раз переигрывал и перепевал старые иностранные хиты, интерпретируя их по-своему. Того же Фрэнка, нашего, Синатру, Элвиса Пресли. Приходил к друзьям-музыкантам в кафе «Оренберт», что между кинотеатром «Комсомолец» и кукольным театром образовалось в 90-х годах, в той подворотне, где нас с Татьяной чуть не кончили гопники и где мне довелось убить человека. Да, так вот, приходил с уже готовыми версиями старых песен и пел, в свое удовольствие, так сказать, ну и для повышения самооценки. В 90-х я попытался пустить корни во Владивостоке, но столкнулся с очень мощной преступной средой. Спорт в городе находился под полным контролем преступных группировок. Впрочем, как и любой публичный бизнес, можно было, конечно, уйти под милицейскую крышу, но и там все равно пришлось бы платить, если не уходить под погоны и тренировать в школе милиции, куда Полукаров меня, в том времени, сватал. Но я уехал обратно в Москву и прибился к штурмину, который тренировал под прикрытием комитетчиков. Да, были времена, и здесь все к ним идет, черт побери. Вот и думай, что делать, или вовремя смыться, или придумать, как пережить еще более трудное мирное время. Вот я и думал. Голова уже пухла от мыслей о невеселом настоящем и не очень светлом будущем. Полукаров встретил мой выход на ковер пристальным изучающим взглядом. Что-то ты раздобрел, Семенов. Сколько уже весишь? 60, Анатолий Александрович. Да, жалуется на тебя Халиулин. Тяжелый ты уже для него. Не надо уже тебе с ним бороться. Может потянуть себе что-нибудь. Сам тренироваться будешь. Не хочешь поучаствовать в чемпионате СССР? Я поразмыслил немного над словами тренера и рискнул сказать. Я, наверное, пока переключусь на бокс, Анатолий Александрович. Меня просит на нем сконцентрироваться. Вы в курсе,